что вы, профессор? Конечно же нет. Хорошо, надеюсь, вы меня не обманете. Так, ученику лорду положены свои собственные апартаменты в школе. Удачно, что мы в ожидании гостей расконсервировали комнат с огромным запасом, поэтому Винсенту не придется ждать. Согласно распоряжению директора, лорд уже сегодня сможет переселиться в отдельное от остальных своих товарищей помещение. Хм, странные ударения сделала Помана Спраут. Что она этим хотела мне сказать? Что это интрига директора? Я это и так понимаю. Или она намекает, что мне следует отказаться от подарка? Не дождется. Но и на поводу у директора, который хочет отрезать меня от факультета, я не пойду. У меня планов на своих товарищей теперь настоящее море. Итак, кто хочет посмотреть на покои, в которых теперь будет жить Винсент? Я. Дружный возглас всего факультета стал ей ответом. Дружной толпой практически весь факультет один за другим протиснулся через бочку вход и вслед за деканом отправился наверх, в башню, стоящую над подземельями Хаффлпафф. Вот любопытно. Факультетов, насколько это мне известно, всегда было по числу основателей 4. А над нашей барсучьей норой есть комнаты, в которых поместится еще один факультет. И над слизеринцами тоже. Именно там, по слухам, будут проживать дурмштранговцы. Скорее всего, и под башнями Гриффиндора и Ривенкла есть подземелья, которые могут быть профилированы или изначально задумывались как общежития. Конечно, за все свои годы отработок с Филчем я ничего такого не видел, но с другой стороны, если вход замаскирован, то хрен его найдешь без подсказки. Глядя на то, как шифруются маги в своем собственном замке, можно в конспирологических фантазиях подняться в по-настоящему за атмосферные высоты. Дорого, похоже, в свое время встала магом Инквизиция. Поднимались мы недолго и вскоре остановились около картины, на которой был изображен пасторальный пейзаж. Небольшой табун невысоких лошадок спокойно пасся на зеленых пологих холмах под ярко-синим небом. Чтобы открыть дверь, нужно погладить вот этого красавца и прошептать про себя пароль. Декан ласково прикоснулась к гриве гордо горцующего на переднем плане серого жеребца. Потом наклонилась к моему уху и тихонько, чтобы никто не услышал, прошептала: «Дружба выше гордости». Хм, пароль-то тоже с намеком. «Ничего, я не обману ваших ожиданий, декан». Дверь, фасадом которой была картина, открылась, и мы с деканом, а за нами и остальные хаффлпаффцы, зашли внутрь. Что я могу сказать? Небогато. Спальня, с одной, двуспальной кроватью под балдахином а-ля слизерин. Ванная комната. Вполне современный душ и глубокая ванна, похоже, из настоящего мрамора. Да, я что-то говорил о скромности помещения, хотя гостиная и рабочий кабинет были как раз обставлены весьма стандартно. Мебель, старая и недорогая, полки, пустые, в небольшом зельеварном закутке нет даже хотя бы одного самого завалящего оловянного котелка. Таких комнат, пока готовились к приему континентальных делегаций, я насмотрелся вдоволь. Но сейчас это все принадлежало мне, так что через призму собственности апартаменты выглядели совсем по-другому. Мое, насколько же это сладкое слово. Пока Помана рассказывала и показывала детям, что здесь и как, я тихонько отозвал в сторону Макмиллана. «Спасибо, Эрни». Протянул я ему руку. «Ни за что», хлопнул по ней своей ладонью Эрни. «Я всегда готов просветить товарищей по поводу законов нашего общества. К сожалению, в последнее время наметилась тенденция по замалчиванию важнейшей информации, что может в будущем привести к весьма прискорбным последствиям. Абинс призрак и при жизни, как мне рассказывал отец, ненавидел читать лекции по новейшей истории. Но ведь это важнейший аспект нашей жизни. Не говоря уже о том, что о статуте, правах и обязанностях нам говорят очень мало, и поработать с оригиналами не дают, хотя в других школах это один из профильных предметов. А еще, Эрни, я легонько, по-дружески потрепал своего приятеля по плечу, чем слегка успокоил начинавшего распаляться хаффлпаффца. Стану министром магии, пост главы департамента магического правопорядка или председателя Верховного суда Визингамота, твой по праву. Мою шутку Макмиллан воспринял неожиданно серьезно. Пристально посмотрел на меня и согласно кивнул. «Хорошо, буду иметь в виду. Вот и думай после этого, либо он тонко так надо мной посмеялся, либо действительно ожидает, что я стану министром. Хотя, нельзя сказать, что у него нет для этого совсем никаких предпосылок. Если посмотреть на меня со стороны, то я достаточно сильно выделяюсь из общей массы. Достаточно для того, чтобы вспомнить, что нынешний министр магии, Корнелиус Фадж, кстати, тоже в прошлом закончил Хаффлпафф. «Мисти лорд Крэб», — окликнула меня декан. «А, что, да, извините», — задумался. «Я спрашиваю, вас все устраивает в выделенной вам комнате?» «Угу, очень понравилось, спасибо». «Ну вот и отлично», — с слегка различимым разочарованием в голосе сказала мадам Спраут. «Тогда я прикажу эльфам, чтобы они перенесли ваши вещи в апартаменты и...» «Зачем? Что зачем? Зачем переносить вещи?» «Ну как же», — удивилась декан. «Вы же будете здесь жить, и поэтому бегать каждый раз за своими вещами в факультетскую спальню вам будет неудобно. Поэтому, а кто вам сказал, перебил я профессора, что я буду жить здесь? Но ведь эти апартаменты предоставлены вам, и вы должны в них тогда проживать. Давайте не будем передергивать. В кодексе сказано, дирекция обязана предоставить лорду достойные его титула условия проживания, а не лорд должен жить отдельно от своих друзей в шикарной комнате. Я все же не слизеринец, а хаффлпаффец, гордо ответил я. Сзади меня очень довольно хмыкнул Макмиллан и весело хихикнула Боунс. Как ни понаслышке знакомые с законами и судебной системой магического мира, они по достоинству оценили мое четкое понимание различия в понятиях права и обязанности. Ну-ну, с иронией посмотрела на меня мадам Спраут и перевела взгляд на поддержавший меня согласным гулом факультет. Еще какой слизеринец, еле слышно прошептала она. Жаль тогда только, что помещение не будет использоваться. Бездумное разбазаривание всего и вся, это как-то не по-хаффлпаффски. Да, уважаемый декан, а кто вам сказал, что мои комнаты будут пустовать? Я, как всякий хаффлпаффец, к растрате отношусь очень отрицательно. Поэтому эти мои апартаменты будут всегда открыты для моих друзей и приятелей. Мало ли, кому понадобится комната. Каким бы ни был наш факультет дружелюбным, но иногда хочется побыть одному, или вдвоем. Дружный ах от стоящих сзади старшекурсников стал мне ответом. Уж они-то мой намек поняли абсолютно правильно. Впрочем, как и мадам Спраут, я очень обижусь, если ты будешь брать за это с учеников деньги, предельно серьезным тоном произнесла декан Хаффлпаффа. Нет, конечно, я и не собирался, ведь брать не мелкими монетками, а услугами будет гораздо выгоднее. Вслух это не прозвучало, но было абсолютно понятно и мне, и декану, да и большинству присутствующих здесь учеников, чьи глаза загорелись в предвкушении такой роскошной возможности уединиться. Это было очень удобно и выгодно, ведь откуда у детей взяться даже не крупным суммам, ниоткуда. А вот небольшая услуга за услугу, всем очевидный и естественный бартер. Конечно, меня бы сейчас больше устроили деньги, но услуги – это неплохое вложение в будущее. Тут с инквизиторами и Малфоем я вынужден полностью согласиться. Жаль, что нельзя получить и то, и это, ну да и ладно. Решать проблемы я буду в порядке первоочередности и важности. Денежная сейчас стоит не так остро. Хотя сейчас впереди меня ожидает внутрифакультетское празднование с соответственными тратами, или нет. Впрочем, я зря боялся, что мне придется как-то проставиться или, наоборот, что меня завалит подарками, за которые потом нужно будет отдариваться. Ничего такого особенного на празднике не произошло. В принципе, как-то так похоже праздновались дни рождения факультетских старост. Весь факультет собрался, дети чинно поздравили меня с новым званием, мои друзья и любимчики из младших создали вокруг меня толпу, а недовольные корректно рассосались, попили чаю с пирожными, немного посидели, поболтали, а потом разошлись по своим столикам или спальням. Честно говоря, несмотря на свое новоявленное лордское достоинство, я тоже устал, дай боже как, ел в последнее время мало, позади был нелегкий день, а впереди еще один такой же, так что когда моя кроватка в факультетской спаленке приняла меня в свои мягкие объятия, я недолго сопротивлялся сну. Последние сплетни от парней, вроде того, что Седрик успешно добивается взаимности у Чанг, или что одноклассник Ривен Клавицента не был несколько раз застукан и бит за неподобающее подглядывание в душе за парнями-старшекурсниками, я слушал вполуха, уже находясь на полпути в царство Морфея. Глава 12. Горизонты зельеварения и праздничный пир. Следующий день, 30 октября, начался так, как было описано в книге и показано в фильме. Отличия от канона были, но не существенные. Так, прибытие делегации состоялось поздним утром или ранним днем, как считать, ориентировочно в час дня, а не под самый вечер, к пиру. Почему время ориентировочно? А потому, что механических часов ни у кого из детей не оказалось, а с электронными, по понятным причинам, в Хогвартс никто не ездил. Бегать же смотреть на наружную стену большого зала, на которой располагались основные хогвартские часы, к которым было привязано время начала и окончания занятий, тоже никто не хотел, ибо все ученики были заняты очень важным делом. Сгрудившись у окон башен, они внимательно смотрели в небо и на озеро, пытаясь первыми увидеть прибытие гостей с континента. Среди них стоял и новоявленный лорд Крэб. А чем я хуже? Любопытство мне тоже свойственно, и оно уже не детское, а весьма взрослое и предметное. Уж больно хотелось мне посмотреть на живое воплощение оксюморона, подводный парусник. Конечно, ученики Хогвартса настолько дисциплинированно ждали появления чужаков не просто так. Сколько же сил стоило деканам и профессорам загнать своих детишек в помещение. Даже меня припахали с моим авторитетом среди младших хаффлпаффцев. Как сказала старшим наша Спраут, на всякий случай нужно сначала тщательно проверить прибывших, а потом допускать их до общения с детьми, ибо мало ли что. Мне и некоторым хаффлпаффцам этого хватило, а остальные... В процессе загона стада по местам деканы и профессора раздали столько дисциплинарных взысканий, что, если всех провинившихся загнать на стройку, можно было к Хогвартсу пристроить как минимум еще одну башню. Кстати, именно из-за опасений получить под личиной спортсменов вражескую штурмовую группу, гости пребывали не под ключом или аппарацией, а вот таким вот вычурным способом. Но нельзя не отдать им должного. Появление было обставлено весьма и весьма эффектно. И карета, и корабль поражали воображение школьников. Мне же была больше интересна причина, по которой заклинание расширения пространства догадались использовать в средстве передвижения только французы, а у англичан дальше палаток дело не зашло. Или это какая-то хитрая маготехнология, вроде того, что только в Британии есть дымолетный порох и каминная сеть, а на континенте – нет. Хм, надо будет аккуратно потерзать какую-нибудь француженку посимпатичнее, совместить, так сказать, полезное с приятным. После проверки гости, и мага-спортсмены, и их тренеры в лице директоров Шармбатона и Дурмштранга, отбыли проверять и обживать выделенные им помещения. Это только в фильме все происходило в режиме с корабля на бал. Хотя, в фильме тоже вроде бы пребывали все же засветло, а показательные выступления проходили за ужином. Посмотрев издалека на то, как шествуют две коротенькие цепочки по 30 молодых магов, все ученики Хогвартса разошлись по классам. Сегодня профессора группам, которым повезло, в качестве наказания за неповиновение поставили самоподготовку с обязательным эссе. 5 футов, не меньше. А вот особо невезучим пришлось иметь дело с 10 баллов с Ривенкла, мисс Стёргальдштейн, влетевший в класс с зельеварения профессор Снейп был сегодня особенно не в настроении. То есть вел себя как абсолютно конченый урод, за невнимание к началу урока. Апчхи. Культурно, тихонько в платочек чихнула Сьюзен. 10 баллов с факультета Хаффлпафф, мисс Боунс. Но профессор, я же не специально. Еще 10 баллов за пререкание с преподавателем на уроке, мисс Боунс. Если вы простыли, то идите в больничное крыло и пейте бодроперцовое зелье. А если вздумали своими чиханиями путать и смешивать дорогие ингредиенты, то лучше вам тогда вообще не дышать. Крылатым черным пугалом Снейп навис над бедняжкой Хаффлпаффкой. Несмотря на то, что по сути вопроса профессор был абсолютно прав, слишком дорого могло встать смешивание некоторых активных реагентов друг с другом в неподходящее время и в неподходящих условиях, по форме временно не смертожорец вел себя, как обычно, предельно по-хамски. Глядя на то, как сжалась моя одноклассница, я решил вмешаться. Все же теперь меня не сгноишь на отработках, а отношения с факультетом нужно продолжать укреплять. Винс зазнался. Для меня приговор пятно, от которого хрен отмоешься и который порежет большую часть моих планов. И чего они его так боятся? Вон у Боунс скоро слезы потекут. А вы пробовали, профессор, не покажете пример? Спросил я, вызывая огонь на себя. В классе наступила оглушительная тишина. С ней резко обернулся и в удивлении уставился на меня. Слишком редко ученики позволяли себе ему перечить. Правда, удивление быстро переросло в привычную яростную желчность. «А-а, мистер Крэб, наша новая знаменитость», — запел знакомую песню Поттер и декан Слизерина. 10 баллов с Хаффлпаффа. Что пробовали? В принципе, с ней ходил по тонкому льду. Да, согласно кодексу, всякие сословные деления в процессе учебы отменяются, так что мистер ко мне вполне легитимное обращение, но я ведь могу и в неучебное время его встретить, а он и забыться может, и будет в итоге кругом виноватым за преднамеренное оскорбление. Не дышать, ХМ, нет, не пробовал. Но, наверное, ваш отец, внезапно почивший, Снейп гадко ухмыльнулся, от вашей руки, рейвенкловцы пораженно в один голос охнули, мог бы вам рассказать, как это оно, вы при случае расспросите его портрет. Ах ты тварь, как же, сам того не желая, мне помог Мэттью Барнетт. Благодаря ему я смог вовремя промыть мозги своему факультету. Надо будет ему презент какой сделать. С рейвенкловцами я тоже разрулю ситуацию. Тем вполне хватит логичного объяснения от Эрни. А вот Снейп, я тебе не Поттер, гондон ты штопанный, и ноги об себя вытирать не дам. За тобой и так еще должок за легилименцию и стукачество Дамблдору. Нет, в принципе, я признаю, что ты был совершенно в своем праве меня легилиментить и сдавать директору, так как никаким договором того или иного рода мы с тобой в этом плане не связаны. Но и я вправе быть произошедшим недовольным и вести себя соответственно. Так получи же ответку. Увы, покаянно развел я руками. Вы абсолютно правы. Так уж вышло, что с отцом у меня отношения сложились в итоге вот так вот. Но я всегда завидовал тем полукрэ-э-э, магам, у которых отцы и матери ладят не только друг с другом, но и со своим сыном. Ведь какой бы ты ни был прилежный ученик, перед отцом ты никто, и в случае чего даже мать свою не сможешь спасти от его гнева. Глаза с ней послегка расширились. В них легко читалось бешеное желание пару часов покруцатить меня, а потом расчленить на ингредиенты заживо. Хотя чисто формально я ничего оскорбительного не сказал, однако с ней отлично понял, на что именно я намекаю. У него и так воспоминания о детстве были одной большой больной мозолью. Он намек на своего могла отца слышал даже в приветственном «доброе утро», а тут прямая и откровенная издевка. Такое требовало немедленной и жестокой мести. «Вы заработали себе отработку, мистер Крэбб», — почти на парселтанге прошипел декан Слизерина. «Сегодня вечером прихватите с собой побольше ветоши. Нужно будет очистить все котлы, чтобы Хогвартс не предстал свинарником перед нашими гостями». «Хорошо, профессор», — покладисто согласился я. Снейп неудовлетворенно отвернулся и пошел к доске, формально выполнив на следующий час программу минимум по угнетению безгласных детей, вот только он не знал, что я еще не закончил свою фразу. «Я подумаю». Снейп замер, будто его приложили невербальным петрификусом. «Вы что?» – неверяще прошептал он. «Я подумаю, приходить мне или нет на вашу отработку». Снейп обернулся, подошел и придавил меня своим тяжелым взглядом. «Вот только я не милашка Боунс и не бедняга Лангбаттом. Давай, рискни». Вытащил я за окклюментный щит Хогвартса свои мысли. «Для профессора, мастера легилимента, это все равно, что прокричал в лицо. Я твою репутацию ниже плинтуса опущу. Над тобой, как когда-то, будет вся школа смеяться. Что ты можешь сделать полноправному взрослому чистокровному лорду? Оставь меня в покое, полукровка». Судя по тому, как перекосилась Нейпа, мои мысли он прочел и вынужден был, скрипя зубами, согласиться с такой постановкой вопроса. Ничего он не мог мне сделать, по крайней мере, официально. «С этого дня вы работаете у меня на уроках один, мистер Крэбб». Взяв себя в руки, Снейп почти спокойно указал мне на отдельную парту. «Пересидьте». «А нет, может, жалко». Плакал, похоже, мой аттестат. «Ну и ладно, в конце концов, зачем он мне нужен? Учиться дальше, работать в министерстве, ну-ну, мне будет совсем не до этого, вот только Мун на меня надуется, придется и это тоже пережить». Зелье несмыкаемых глаз, первая стадия, рецепт на доске, начинайте. Собственно, я и начал, для начала заготовка ингредиентов. В этом для меня сейчас уже нет никаких сложностей, так как именно эта часть работы в течение трех последних лет в нашей с Мун паре всегда падала на мои нехрупкие уже плечи. Итак, что у нас в книге и на доске? Взять 6 змеиных клыков. Расхождение с рецептом на доске только в том, что у Снейпа клыки идут с подписью «мелкие», а в учебнике все равно какие. Угу, вот они, в мешочке, колючие и мелкие, заразы. А в перчатках хрен их посчитаешь точно. Сыпать же реагенты на глаз, как обычно делает гриффиндорец Финниган перед взрывом своего котла, я не собираюсь. Пока руки отбирают, считают и измельчают клыки в ступке, голова свободна, так что можно спокойно поразмышлять о магической химии. Сначала зельеварение для меня было сродни повторению ката в карате, красиво, неплохо для здоровья, но абсолютно бесполезно для прикладного применения, то есть в драке. Потом, после договора с ней по Испраут, превратилось в какое-то обучение рукопашному бою по книгам. Толку-то от тупого зазубривания наизусть в дисциплине, подразумевающей непременную практику, хоть кто-нибудь пойдет на операцию К, например, нейрохирургу, обучавшемуся только по видеокурсам и ни разу в жизни не сделавшему ни единого разреза, и вообще найдется ли такой ХМ, альтернативно одаренный, кто будет обучаться этому и таким образом, а вот у меня выбора не было, но я, честно, не думал, что зазубренные учебники по зельеварению мне хоть когда-нибудь пригодятся. Добавить 4 меры обычных волшебных трав и тщательно перетереть в ступке. У нашего профессора слова «тщательно» в рецепте отсутствует, что намекает на то, что сушеная трава, так по виду похожая на высохшие лепешки из-под газонокосилки или дорогой цветочный чай, должна иметь немного больший размер, чем змеиные клыки. А нет, пригодилась. В принципе, так в жизни очень часто и случается. Думает кто-то себе, мне это, подставить нужную на свой самый-самый верный взгляд лажу, точно в жизни не понадобится. Потом встречаешь такого человека спустя годы, а он добился успеха именно благодаря ненужному, выученному из-под палки предмету или полученному ненужному навыку. Ты прикинь, а все из-за того, что я тогда эту хрень учил. Кто бы мог подумать, а? Приблизительно так в удачном случае он потом говорит всем, а в неудачном, тихо рвет на себе волосы и думает, эх, блин, ну если бы я тогда не поленился, то сейчас бы мне это очень пригодилось. Налить в котел воды, нагреть до средней температуры, добавить 6 жал веретеницы, греть на небольшом огне в течение 30 секунд. От себя к рецепту Снейп на доску добавляет такие важные подробности, как не перемешивая и котел с огня снять, и поправку, 29 секунд. В принципе, довольно очевидные моменты, но до многих, например, может и не дойти, что если греть всего полминуты, а потом просто потушить огонь, то все равно пока туда-сюда будут двигаться руки и волшебная палочка, пройдет весьма заметное время, что обеспечит немаленькую погрешность, быстрее просто снять. Именно поэтому, кстати, в школе зелье варят сначала в паре, а только потом, порознь, в паре начинающим проще. Кто-то, может, скажет, что мелочи и придирки, но именно эти вот мелочи делают из ученика, подмастерье. К сожалению, чтобы стать мастером, это все хоть и необходимо, но уже недостаточно. Не создать новый схем в Деувре, не проводя своих собственных исследований. Кстати, Снейп, несмотря на мое к нему отношение, в чем-то прав, обзывая большинство своих учеников баранами. Слишком малый их процент замечает, что между рецептом на доске и рецептом в учебнике есть какие-то различия, и еще меньший задумывается. А почему? Собственно, именно этот процент и заполняет потом вакантные места в группе у мастера зельевара на продвинутых зельях. Так, что там дальше идет? Высыпать 4 стандартные меры размельченных ингредиентов в котел, перемешать 3 раза по часовой стрелке. Замечания с ней погласят, что следует отбросить в сторону одну щепотку из ступки, а только потом высыпать в котел. Логично, толченые зубы-то тоже имеют свой размер, а рецепт гласит, что высыпать нужно именно 4 меры, и не щепоткой больше, поэтому из ступки лишнее следует сбросить. Помешать специальной лопаточкой, оловянной. Так, теперь в учебник. Котлы у нас тоже оловянные, так что, судя по таблице, настаиваться перед продолжением варки зелью 23 часа. Хотя у Снейпа на доске написано 22 часа и 52 минуты. Как только подсчитал. Хотя, имея такую статистическую базу, 10 лет подряд ученики по многу раз за курс варят эту бурду, можно и не такое еще заметить. Глядя на то, как вслед за моими действиями ингредиенты превращаются в однородную жидкую массу темно-синего цвета, они остаются, как у Магдла, мусором в воде, я подумал, что да, Снейп прав. В кипящем котле действительно есть свое очарование. Кстати, и в вытянувшемся лице профессора оно тоже присутствует. Это самое неповторимое очарование. На него стоит сейчас внимательно посмотреть, а потом перелить в омут памяти на благо будущих поколений. Бедный Снейп, он все ждал, ждал, ждал и никак не мог дождаться, когда же мое зелье окажется испорченным. Так и не дождался в итоге. Какая незадача, однако. ХМ, зельевар внимательно оценил качество моей заготовки под зелье против сна и недовольно посмотрел на меня. Приемлемо, выдавил он из себя низшую из положительных оценок. Мистер Крэп, задержитесь после занятия. Обычно по окончании урока у СНИ пожелающих, добровольных желающих, остаться после не находилось, и сегодняшний день не стал редким исключением из правил. Снейп не стал тянуть резину и, после того как за самым нерасторопным студентом хлопнула дверь кабинета, прямо сходу озвучил мне свое решение. «Наш договор расторгнут, мистер Крэп. С этого дня, в связи с тем, что вы неведомым мне образом избавились от своей магической, ХМ немощности в преподаваемом мной предмете, я больше не буду ставить вам оценку за одни лишь посредственные теоретические знания. То есть теперь я могу не зазубривать всякую хрень из справочников, а просто варить зелья. Даже кое-как», Снейп подошел ко мне очень близко, пристально взглянул мне прямо в глаза. «С ума сойти», я почти догнал его в росте, и с нажимом в голосе сказал: «Вы можете попытаться, свободны». Я вежливо слегка поклонился и пошел к выходу из кабинета. Впереди был праздничный пир, и к нему следовало переодеться. И имейте в виду, что о курсе продвинутых зелий вы можете даже не мечтать. «Вам понятно?» — пустил мне в спину парфянскую стрелу декан Слизерина. «Да», — ответил я. «Вот только это какой соблазн — оставить последнее слово за собой. И я этому соблазну уступил. Я понял, что вы, профессор, меня учить продвинутому зельеварению пока не собираетесь. К счастью, несмотря на общее падение преподавания магических дисциплин в Британии, вы не последний мастер-зельевар. Интересно, когда я за собой закрывал дверь кабинета, скрежет, который мне послышался, точно шел от дверных петель или зубов Снейпа. Зайдя после занятий в факультетскую гостиную, я застал там форменный бардак. Куча детей носилась туда-сюда. Девчонки что-то пытались спешно подправить в своей одежде и внешности. Что-то из ткани подрезали, что-то вроде волос наоборот, наращивали. Стоял перманентный крик и гам: «Где флакончик духов с приворотом? Верни артефактную расческу, зелье. Ну, то самое, поделись». И прочие аналогичные женские реплики, обязательно сопровождающие подготовку к серьезному выходу в свет. Вот ведь странные люди, эти девушки. К чему такой ажиотаж? К грядущему пиру. Их, кстати, по сути будет два подряд. Они готовились все предыдущие 2 месяца и уж точно успели все наверняка сделать заранее. А чего не успели? Ну, под мантиями, являющимися обязательной школьной формой, все равно же ничего видно не будет. А до рождественского пира, где можно поблистать украшениями и туалетами, еще 2 месяца. Кстати, о праздничном пире. Сидя на своем месте за хаффлпаффским столом, я про себя еще раз похвалил свою предусмотрительность. У Дамблдора просто не было времени на то, чтобы заняться мной. Наверное, думает, оно появится у него, как только выберут чемпиона. Что ж, его ждет приятный сюрприз. В отличие от канона, хотя я уже точно не помню, где именно члены европейской делегации сидели там, здесь для гостей были подготовлены 2 отдельных стола, перед возвышением профессорского и параллельно ему. Таким образом, дурмштранговцы и шармбатонцы оказывались как бы между молотом наших профессоров и наковальней учеников. После того, как все ученики Хогвартса расселись, слово взял Дамблдор. Занимая оперативную паузу перед торжественным появлением гостей, он произнес весьма прочувствованную речь, ключевыми тезисами которой стали такие понятия, как «не посрамить родные стены», «показать все, на что способны британские маги, наследники самого Мерлина», «честная игра», «пусть победит сильнейший» и, конечно же, «высшие блага», куда уж без него родимого. Наконец высокие врата большого зала тихонько, без малейшего скрипа, приоткрылись, и в образовавшуюся щель просочился Филч. Сегодня он был одет в довольно добротный, пусть и старомодного в магловском мире кроя, черный костюм тройку, так что в таком виде он стал больше походить на классического английского дворецкого, чем на завхоза. Тихо прошептав что-то на ухо директору, впрочем, догадаться, что именно, было совсем несложно, что-то вроде «они идут», Филч отправился на свое рабочее место, то есть ко входу в большой зал. «А сейчас», — произнес Дамблдор, — «пожалуйста, поприветствуйте очаровательных юношей и девушек из Шармбатонской академии волшебства и директора мадам Максим». Двери широко распахнулись, и в проход между столами студентов Хогвартса впорхнули, иного слова я не могу подобрать, девушки в легких ярко-синих платьицах, туфельках на немаленьких каблуках и кокетливых шапочках, которые лично мне своей формой напомнили ХМ женскую грудь. По Фрейду они, что ли, себе костюм подбирали. Естественно, никаких там бабочек, вылетающих из рукавов, не было. Девушки, одна другой краше, причем все разные по фенотипу, просто прошли к своим местам. Но как они это сделали? Легкая, почти летящая походка, высокие каблуки, заставляющие прикипать к стройным ножкам, выглядывающим из-под совсем недлинного подола. Волны бирюзового шелка, плотно облегающие округлости девичьих тел в некоторые моменты движения. Приветливые, слегка таинственные улыбки на лицах и таранный удар в мою защитную печать от ментальной магии. Насколько аура приворота была мощной, можно было понять, посмотрев на хогвартских парней. Гриффиндор и Хаффлпафф были повержены почти в полном составе. Об окклюменции даже просто слышали тут считанные, в основном, чистокровные, единицы. Ривенкла, серединка на половинку. Лучше всего с испытанием справились на Слизерине. Малфой вон, к примеру, даже взглядом не повел. Видимо, папаша его знал, что будет, и упаковал свое любимое чадо артефактами как надо. Смотреть на то, как француженки выбивают и так немногочисленные мозги мужскому контингенту Хогвартса, было скучно, поэтому я перевел взгляд чуть дальше. Мадам Максим внушала, габаритная, настолько высокая, что сошедший с трибуны поцеловать гостьи пальчики Дамблдор был ей едва по локоть, но при этом настолько соразмерная, ох уж эти размеры, ух, и грациозная, что это не она казалась полувеликаншей или человеком-переростком, а мы все вокруг, мерзкими лилипутами. Помнится, в фильме она была редкостной, мягко скажем, не красавицей, а здесь вполне могла посостязаться в искусстве обольщения со своими, в десятеро ее моложе, ученицами, и еще дать фору. Наверное, древние германцы именно так представляли в своих молитвах Фрию. Я отвел взгляд, несмотря на привлекательность француженки, лучше от нее держаться подальше, пусть вон лучше Хагрид получит свою минутку счастья. Тем временем мой взгляд, соскользнувший с роскошных форм директора Шармбатона, уперся в скромно стоящую позади мадам Максим четверку молодых парней. Нет такого человека, который бы не знал трех мушкетеров. По книге ли, по старым, ставшим уже не стареющей классикой советскому или французским фильмам, или убойчным американским, неважно. Важно то, что такая вот узнаваемая четверка сейчас шла за мадам Максим. Высокий, мощный и грубоватый Портос, изящный и утонченный Арамис, печальный, как Пьеро, Атос и боевитый Д'Артаньян, и при этом все как один, красавчики в пределах своего образа. Похоже, французы вполне логично решили не отбрасывать женскую половину целевой аудитории обольщения, подготовив и для англичанок привлекательную наживку. Ведь женщины тоже любят сладкое, а медовая ловушка – это не только роковые податливые женщины, но и обольстители мужчины, можно вспомнить для примера хотя бы того же Бонда. А вот и охрана, проговорил я про себя. Интересно, в каноне их вроде бы не было, или на фоне таких красоток их просто не заметили. А теперь, наши друзья с севера, сбил меня с мысли Дамблдор, усадивший наконец Максим на место за столом справа от себя. Поприветствуйте гордых сыновей и дочерей Дурмстранга, а также их наставника мистера Игоря Каркарова. Интерлюдия 3. Над Шотландией уже давно простерла свои крылья черная птица по имени Ночь. Спят домашние животные, спят обычные люди, не зная, что они могли. Спят уставшие за этот полный впечатлений день волшебники в замке Хогвартс. Спят в гостевых покоях приехавшие на турнир магии из других стран. Спят магические портреты на стенах, и даже те, кто никогда не спит, призраки давно умерших людей тихо дремлют себе где-то в стенах и необъятных подземельях старинного замка. И кажется, что только один юноша не спит во всем мире. Он, озираясь на каждый шорох, в полной темноте, довольствуясь лишь слабым светом луны и звезд через редкие окна замковых стен и только изредка подсвечивая себе люмосом с волшебной палочки, крадется в одну из комнат спящего глубоким сном учебного заведения. Вот без скрипа открывается одна из створок высоких врат, и несовершеннолетний маг входит в зал, освещенный синим призрачным светом. Источник его, стоящая на подставке полупрозрачная хрустальная чаша в вычурной серебряной окантовке, и есть цель ночного гостя. Вот только кубок не оставлен совсем беззащитным. Вокруг него по каменному полу зала, переливаясь всеми оттенками желтого цвета, кольцом нанесены охранные руны. Юноша останавливается у самого барьера, немного помедлив, и плавно переступает одной ногой в колдовское кольцо, и ничего не происходит. Он переносит внутрь защитного круга вторую ногу, делает шаг вперед, еще один, и опять ничего. Уже улыбаясь во весь рот, юноша подходит вплотную к кубку, достает из кармана небольшой клочок пергамента, заносит руку с ним точно над кубком и опуск, ступифай, и он валится на пол зала за пределами защитного круга. Нет, к глубокой его досаде, оказалось, не только он один в эту ночь не спал, Ты, Крэп, как ты посмел прийти сюда? Свет яркого люмоса развеял тьму, и в углу зала на скамейке обнаружился немолодой, сильно искалеченный маг невысокого роста, опирающийся на шишковатый посох. Как видите, профессор, морщись, пытаясь принять сидячее положение, ответил, судя по мантии, Хаффлпаффиц, я достаточно взрослый, чтобы пройти установленную директором защиту, а значит, имею право участвовать. Думаешь, если, пользуясь лазейками в наших несовершенных законах, убил своего отца и не сел за это в Азкабан, то и дальше для тебя законы будут не писаны, так я вынужден тебя разочаровать, парень, никакого участия, дай сюда свою бумажку, возьмите, профессор, молодой маг протянул клочок пергамента старому, но лишь только последний поднялся со своего места, как листок вспыхнул ярким пламенем, молодой отвел в сторону свою волшебную палочку и закончил предложение, если сможете, ты слишком дерзкий, юный лорд, такие, бывает, и до Азкабана не доживают. Учти это, а теперь, пошел вон, полегче, профессор, вы сейчас не в аврорской казарме среди своих дуболомов, все же вы преподаете детям, так что обязаны соблюдать кодекс Хогвартса и этикет в обращении к полноправному лорду, ха, срал я на этот кодекс, и на этикет, а если вы, лорд, чем-то недовольны, то можете вызвать меня на дуэль, хоть насмерть, что молчишь, кишка тонка, то-то же, парнишка молча вышел, охранник выглянул за дверь, довольно улыбнулся, убедившись в отсутствии других желающих бросить свое имя в кубок, закрыл створку за ушедшим учеником и даже, для верности, наложил на нее мощное запирающее заклятие, после чего подошел к артефакту, походя размяв ногой пепел от сгоревшего листка и, порывшись у себя в карманах, достал и отлевитировал палочкой в кубок небольшую записку, при этом что-то шепча себе под нос. Огонь в кубке трех волшебников вспыхнул ярко-красным цветом, но подношение принял без отторжения, и только лишь всезнающая богиня судьбы могла улыбнуться невероятному совпадению. И на полетевшем в кубок, и на сгоревшем на полу клочках пергамента были начертаны одни и те же символы в совершенно одинаковом порядке. Глава 13. Открытие турнира трех волшебников. Этот, следующий после приезда гостей, день я провел в обычных ученических заботах. Сидеть около кубка и наблюдать за тем, как убиваются об выставленную Дамблдором защиту стену близнецы Уизли и другие недостаточно взрослые, но достаточно желающие поучаствовать в турнире маги, я не пошел. Несмотря на то, что у Уизли и остальных кандидатов во взломщики проклятий было целых 2 месяца, чтобы подготовиться к делу, итог был абсолютно предсказуем. Строго по канону, и строго по канону, раз там в охране всю ночь просидел Моуди, Поттера, скорее всего, уже подписали на турнир, а остальное мне было даже не любопытно, ни на переглядке же Крам, Гринджер мне любоваться, с учетом того, что меня не интересует ни тот, ни другая. Я в свободное время лучше учебник лишний раз почитаю, нагоню 2-недельный прогул. Конечно, мне никто ничего не сказал по его поводу, даже светоч правильности профессор МакГонагалл, вот только дыру в моих знаниях, которая может в самый неподходящий момент весьма неудачно всплыть на экзамене, или, того хуже, по жизненной необходимости, это не закрывает. Вообще день оказался совершенно суматошным. Дети, профессура, привезенные Краучем Авроры, директора, члены попечительского совета и даже один скромный министр магии в котелке бегали как ошпаренные по всему Хогвартсу, постоянно сбивая меня с мысли, а мысль была достаточно важная. Нужно обязательно получить ответ на очень серьезный вопрос, который для меня так и остался повисшим в воздухе. Вопрос этот, понятно какой, встал еще 2 недели назад, а вчера, слушая разговоры детей и декана, я наконец нашел незаинтересованного человека, который сможет мне все подробно и честно объяснить. С неизвестностью, которая, как известно, очень сильно выматывает нервы, пора было кончать. Эрни, придержал я за локоток и оттянул в тихий угол одного из коридоров замка своего одноклассника, пока остальные дети побежали после последней на сегодняшний день лекции в большой зал на обед. На время обеда, кстати, кубок никуда из центра зала не убирали. Он так и стоял посреди, мешая своим защитным кругом мелким прорываться к своим местам за обеденными столами. «Не мог бы ты меня профессионально просветить в одном вопросе? Ну, если смогу, Эрни, понимаешь, я скажу тебе честно, что произошло у меня с отцом, ты и без моих объяснений отлично угадал. Беда у меня в том, что я совершенно не знаю, чего мне теперь ожидать. потащат ли меня в Азкабан, или выпишут штраф, или наградят медалью или почетной грамотой с колдографией министра магии Корнелиуса Фаджа. Глаза Макмиллана фанатично сверкнули. Очень, очень редко ему удавалось блеснуть своим увлечением. Так, смотри, согласно эдикту от 1598 года, Эрнии, застонал я, если можно, для простых рядовых дуболомов лордов, просто выжимку дай мне, как объясняет Флитвик Гриффиндорцам. Эх, я отлично понимаю, что ты прекрасно владеешь вопросом, иначе бы к тебе не подошел. Ну, если учесть некоторые факты из истории твоего рода, то отвел взгляд в сторону Макмиллан. Эрни, говори прямо и честно, как Макглы на исповеди своим священникам. Я тебя об этом прошу, и я не обижусь. Как есть говори, без прикрас и этикета. Хорошо, тогда слушай. Вопрос с убийством тобой своего отца имеет две точки зрения. Формальную точку зрения древнего закона и, соответственно, неформальную точку зрения Министерства магии. Странно-то как, всемогущее министерство, и вдруг, неформальная точка зрения. Министерство следит за соблюдением законов, пишут их другие, не перебивай. Хорошо, хорошо, выставил я перед собой руки с открытыми ладонями. Так вот, согласно первой, ты сейчас с точки зрения магии, а значит, и с точки зрения всех традиций и большинства министерских законов взрослый маг и полноправный лорд. Самым ярким подтверждением тому является кольцо у тебя на пальце, это не считая всяких там родовых гобеленов и гоблинских записей. Убитый не был лордом, но принадлежал к твоей семье, так что по этому вопросу никому, кроме главы своей семьи, ты отвечать не обязан, то есть, хех, себе самому. Такие вот выверты древнего, но все еще действующего права. В последнее время Дамблдор, как верховный судья Визингамота, настаивает на изменении трактовки данного закона. Не лорд или глава семьи, а любой член рода, несмотря на совершенно противоположный смысл, позволяющий в случае принятия изменений вмешиваться в дела древних чистокровных родов с гораздо большей силой, с каждым следующим заседанием Дамблдор постепенно подбирается к положенным 3/4 голосов. Если ты не знаешь, именно столько голосов совета требуется для подтверждения внесения изменений в прецедент. Идея тут очевидна. Сейчас дела рода, вплоть до жизни его членов, в полной власти главы. Никто, в том числе и Аврорат с Визингамотом, без заявления главы рода не полезет во внутренние дела. Точнее, может, но это будет означать объявление родовой войны. Убил ты отца, убил бы отец тебя, никто не имеет права лезть, кроме твоих родственников, которых у тебя нет. Конечно, совсем другое дело, если убитый окажется членом чужого рода или вообще безродным. В таком случае либо решается между глав, либо к делу подключается министерство. Последнее мы, чистокровные, как ты знаешь, не очень любим, ибо право суда зачастую пользуется не на благо магических родов и поддержания естественного порядка, а на ХМ, совсем другое. Таким образом, с точки зрения закона ты чист и чем-то тебя прижать на законных основаниях достаточно непросто, но это по букве закона. А еще есть и такая вещь, как политика, и с точки зрения этой самой политики ты весьма и весьма не защищен. За последние десятилетия ты первый, кто получил в таком возрасте титул лорда, тем более, лордов Крэбб давно уже не было, поэтому тебя будут пытаться прибрать к рукам все наши политические партии, прогрессисты, нейтралы, консерваторы и министерские центристы. Причем если нейтралы и консерваторы будут действовать ненастойчиво, пытаясь обеспечить твою лояльность традиционными методами вроде денег или, Эрни понимающе улыбнулся, женитьбы, то ожидать такой же корректности от промоглорожденных прогрессистов и министерства было бы глупо. Следует помнить, что твой отец в свое время был упивающимся, поэтому министерство будет давить на тебя в частности этим. Прогрессистам же очень важен каждый голос в палате лордов, так что, сам понимаешь, церемониться никто с тобой не собирается и не будет. Будь предельно осторожен, не подставься и выбери сторону аккуратно, потому что остальные станут тебе как минимум недругами. ХМ, нерадостно, что есть, то есть, не мог бы подождать чуть-чуть, сам понимаешь, что не от меня все зависело, еще мне повезло. Да, согласился Хафлпаффиц, тебе сильно повезло, что магия не посчитала тебя за предателя крови, все бы тогда было гораздо сложнее, да и так непросто. Да, Эрни, тогда еще такой вопрос, вот смотри, в свое время я принес личную вассальную клятву Дракомалфою, однако гоблины сказали мне, что с точки зрения магии Винсент Крэбб и лорд Крэбб, совершенно разные объекты. Так скажи мне, должен ли я до сих пор что-нибудь Малфою или нет, ХМ? Сложный вопрос, дай подумать, и Макмиллан задумался. Думал он долго и с полной отдачей, если судить по закатываемым под потолок глазам и загибаниям пальцев на обеих руках. Потом он наконец-то вернулся из своего рая, где царят сухие строчки законов и древних дворянских кодексов клятв, и неуверенно проговорил: «Я не могу тебе точно сказать, тут нужен адвокат поопытнее, но на первый взгляд ситуация такова, ничего связанного с родом, как лорд Крэб, ты ему не должен, но как от просто Винсента Крэба он от тебя может потребовать всего, что доступно по формулировке клятвы». Печально, угу, такая вот неясность даже хуже, чем полный вассалитет. Никогда не знаешь, какой именно твой отказ магия воспримет как нарушение клятвы. Спасибо тебе, Эрни, ты просто гигантский камень у меня с души снял. Обращайся, всегда рад помочь. Отпустив Эрнеста, я от греха подальше спрятался в выручай комнате. Ну его нафиг, еще припашут заниматься какой-нибудь общеполезной работой. И только выходя из своего убежища прямиком на торжественный пир по случаю отбора троицы участников турнира, я вспомнил, что теперь-то припрячь меня никто не сможет. Черт, ох уж эта инерция мышления. Нужно отвыкать бояться отработок, а то я мог пропустить, к примеру, это вот. Чемпион Дурмштранга, выловив из воздуха выплюнутую кубком, по-другому и не скажешь, полуобгорелую бумажку, Дамблдор сделал эффектную паузу и торжественно прокричал на весь большой зал. Виктор Крам, с каменным лицом болгарин встал со своего места за отдельным дурмштранговским столом и, сопровождаемый восторженным свистом поклонников Квиддича, опираясь на посох, проследовал в комнату чемпионов. Не знаю, почему островитяне так презрительно относятся к магическим посохам. Сами не так давно в исторической перспективе бегали с ними, а теперь какими только эпитетами не награждают. Древность, варварство, удел неумех, не знающих искусства создания вершины развития магического инструмента, волшебной палочки. Вот только, судя по вычитанной в умных книгах библиотеки основателей информации, все было не так однозначно. Вопрос, что лучше, средневековый боевой топор или автомат Калашникова? В бою ответ совершенно очевиден, а если нужно завал проломить, или дров поколоть, или лодку починить, так же дела обстоят и с волшебной палочкой. В обычной жизни, а 90% магов ограничивают волшебство решением чисто повседневных задач, и в этом они ничем не отличаются от маглов, точно так же использующих великие достижения науки и техники ради абсолютно утилитарного удовлетворения своих потребностей. Хотя может, так и надо, волшебная палочка действительно удобна. А попробуйте с помощью палочки заняться, например, шаманизмом или ритуальной магией, где важен контакт с поверхностью рисунка. Да даже в бою, если это не скоротечная дуэль, а долговременная тяжелая осада, палочки уже не хватает. В принципе, существует множество разнообразных по форме магических орудий, предназначенных для фокусировки магических сил волшебником, начиная шаманским бубном и, через различные украшения, к ритуальным предметам и оружию, к привычным посохам, жезлам и палочкам. Тот же Годрик не чурался и меча из хладного железа, который, кстати, ведь гоблинами ковался, удобного в применении против магов в бою, а медиатор Ривенкла вообще имел форму диадемы. Так что даже сама родная история должна наводить английских магов на мысль, что глупо ограничивать себя каким-то одним инструментом, надменно отбрасывая все остальные. Лучше из обширного списка выбрать наиболее подходящий для каждого конкретного дела. Например, вот как дурмштранговцы поступили. Артефактным посохом и ритуалистикой заняться можно, и несильное заклинание сблокировать можно и, в конце концов, по хребтине огреть. Но и волшебной палочкой в повседневности никто не брезговал. Чемпион Академии волшебства Шармбатон, Флёр де Лакур. Еще один кусок пергамента был пойман Дамблдором. Я вежливо захлопал, когда сопровождаемая ненамного более слабыми криками восторга девушка прошествовала в комнатку чемпионов, напоследок обдав всех парней вокруг аурой влечения. В отличие от фильма «Канона», где красота Вейлы Квартерона была, на мой взгляд, весьма спорной, скажем так, здесь Флёр напрочь рубила неокрепшие сердца и мозги молодых британских магов. Миленькая девица, ничего не скажешь. Повезет и Дэвису, странно, что у них ничего не срослось, и старшему из молодого поколения Уизли. Надо отдать этой семейке должное. В «Каноне» у них получилось отхватить брачных партнеров просто ошеломляющего качества. Поттер, Гринджер и красавица Четвертвейла. А с учетом того, что Поттер устроила глазки младшая сестренка Флёр, что-то такое я помню из канона или из фильма, победа Дженнивер весьма впечатляющая. Кстати, вот еще один неясный момент. И французы, и румыны, хотя судя по лицам дурмштранговских колдунов и ведьм, в эту школу принимали абитуриентов из всей Восточной и Центральной Европы, а также с Ближнего Востока, настоящая сборная солянка фенотипов, отлично знали условия проведения турнира. Тогда зачем же и те, и другие притащили с собой полностью разновозрастный состав? В каноне это не было прямо никак объяснено и даже отражено, но откуда-то же взялась на втором испытании некая первокурсница Шармбатона по имени Габриэль Делакур. Вон она и сейчас сидит за столом с левого края. Не специально же ее вызвали из Франции на почетную роль жертвы. Вот и я думаю, что не специально, а что она изначально была в Хогвартсе. Но вопрос зачем, так и остается пока без ответа, а гадать о возможных причинах можно до полного умопомрачения. Британцы побоялись запустить столько практически взрослых магов, иностранцы захотели для лучшего врастания в коллектив, читай, для обрастания связями, собрать разновозрастный и разнополовой состав, тупо у континенталов не хватило магов такой возрастной группы, не захотели отрывать от учебы лучших, посылая их в нелюбимую Британию, вопросы, предположения, версии, но никаких достоверных ответов. Чемпион Хогвартса, Седрик Дигори, вот сейчас можно посвистеть и похлопать в волю. В конце концов, в качестве представителя Хогвартса Седрик смотрится весьма и весьма достойно и органично. Чистокровный, отличник, одаренный в трансфигурации, староста, ловец и капитан команды по квиддичу, да и просто красавчик. Кто еще, по совокупности, может составить ему конкуренцию? А, да никто. Итак, а вот теперь самый напряженный момент. Если сейчас из кубка вылетит четвертый клочок пергамента, то можно облегченно выдохнуть и начать притворять в жизнь разработанные за время сидения в поместье планы. Плохо, если лишнего чемпиона будут звать не Поттер. И полный кошмар, если там будет написано Винсент Крэп. Я от слова совсем не собираюсь участвовать во всей этой хренотени турнира. А что делать, если придется? Я затаил дыхание и сжал кулаки на удачу. Ну же, кубок, ну. К моему величайшему счастью все прошло строго по написанному в другом мире канону. Из кубка вылетело имя четвертого участника. В наступившей тишине Поттер протопал в комнату чемпионов. Превращать трио в квартет, а в большом зале, стоило двери захлопнуться за его спиной, воцарился хаос. Как будто отмерев от Петрификуса, дружно завопили сразу все и на всех. Министр нынешний, чернокожий министр будущий, профессура, начальники отделов министерства, попечители. Очень громко, соответственно своим огромным легким и экспрессивно, мешая английские и французские слова, выражала свое неудовольствие мадам Максим. Открыто матерился Каркаров, порываясь забрать кубок и всю свою делегацию обратно в Дурмштранг. Кубок хранится в школе победительницы в течение всего времени между турнирами, поэтому в Хогвартс его принес именно Каркаров как директор победителя прошлого турнира, а не Крауч-старший, как в каноне. Чопорно выговаривала в пустоту МакГонагалл, и даже Филч что-то там шипел, потрясая своим жилистым кулаком в сторону комнаты чемпионов. Молчаливыми исключениями из толпы оказались только с ней и Пикрауч, то есть Моуди, но теперь уже точно понятно, что под личиной калеки скрывался Барти Крауч-младший. Почему упивающийся молчал и прятал в губах довольную улыбку, понятно, а вот Снейп. Снейп, похоже, как обычно, материл Поттера, не отделяя в уме ни старого недруга, ни его отпрыска от своей неудачной первой любви. Детские болячки, если от них вовремя не избавиться тем или иным способом, во взрослом возрасте переносится очень тяжело. Если так непотребно вели себя взрослые и облеченные властью господа и дамы, то стоило ли ожидать понимания ситуации и соблюдения порядка от детей? Хогвартские ученики подняли крик такой силы, что, казалось, сейчас не выдержит крыша большого зала и рухнет вниз, погребя горлопанов под своими обломками. Не отставали и гости. Шармбатонцы уже вытащили волшебные палочки, дурмштранговцы уже привставали, опираясь на свои боевые посохи, и только мощное щитовое заклинание, отделившее контингент трех школ друг от друга, хотя уместнее сказать, враг от врага, не позволило перерасти словесной свари в магическую свалку потасовку формата «все против всех». Сонорус, ти и хуао, Дамблдор заткнул всех за секунду. Всем ученикам немедленно разойтись по своим факультетским помещениям. старосты, деканы, я надеюсь на вас, уважаемые гости, я думаю, вам тоже лучше пройти в свои комнаты и, мои ле гарсоны лефи, перебила Дамблдора Максим, не будут жить в этом бордел. Голос великанши-француженки прогрохотал без всякого соноруса. Хаэм, возмущенная она даже еще привлекательнее выглядит. Яркие искренние чувства смели с лица маску вежливости. Альбус, если не хочешь неприятностей, то мы тоже вернемся на свой корабль. Мы растим у себя не плюшевых пуделей, поэтому моим мальчикам и девочкам лучше немного подостыть вдали от твоих хаэм, учеников. Хорошо, быть может, так, временно, будет лучше для всех, немного подумав. Согласился Дамблдор. «Так, старосты, почему вы и ваши факультеты все еще здесь?» Глава 14. Рождение отряда Крэбба. «Что ж, я, как чемпион, как староста факультета Хаффлпафф, надувшись, важно проговорил Седрик, поручаю вам, лорд Крэбб, задрав нос к потолку и махнув полой мантии как подолом римской тоги, увы, длины и ширины не хватило, но я, как и некоторые относительно взрослые ученики, понял посыл правильно. В Римской империи в свое время тоже были маги, недаром большинство заклинаний и по сей день, на латыни, староста вытянул правую руку горизонтально в мою сторону и закончил фразу «Обеспечить мою безопасность именем Хаэм моим именем и учеников факультета Хаффлпафф. Вы справитесь с этим делом, лорд Крэбб, ави, староста». Видя, как я притворно льстиво согнулся в поклоне, многие хаффлпаффцы засмеялись. Сценка, хоть и не все до конца поняли исторические отсылки, понравилась ученикам, а я подумал, что следует хорошенько поискать в библиотеке связи между Римской империей и магами, ведь и Цезарь, и Сенат, все были насквозь магдловскими, или как бы магдловскими, давно уже закончился скомканный праздничный пир, деканы и старосты развели свои факультеты по гостиным и спальням, нам даже вернули Седрика Чемпиона, на которого, растолкав большинство поздравляющих, сразу же насел я, пока дети еще ничего не поняли, пока нет мыслей, а одни яркие чувства, нужно по-быстрому ковать железо. И, видимо, со своим напором я немного перестарался, раз Дидгари чуть ли не с мукой на лице согласился со мной, лишь бы я только отстал от него. Нет, такой реакции мне не надо, нужно сейчас же подробно всем, будущим моим, пусть они этого еще не знают, хаффлпаффцам все объяснить. «Конечно, Седрик, иначе бы и не предлагал». Так, я обвел мгновенно посерьезневшим, тяжелым взглядом все еще смеющихся учеников, после чего те как-то неожиданно для себя замолкали, и продолжил. «Пошутили, и хватит. А теперь я расскажу, как я вижу текущую ситуацию, в которую попали лично мы и весь Хогвартс в частности, а именно, какая опасность угрожает нашему товарищу. Да что тут такого-то? Что страшного? Никто не посмеет. Обед. Даже самые мелкие сегодня не были отправлены спать после отбоя, как это было положено по распорядку, а остались в общей гостиной, где сейчас проходило стихийное чествование избранного кубком огня чемпиона Хогвартса. Поэтому ждать, пока факультет набесится в своем справедливом негодовании и выскажет свое недоумение, пришлось достаточно долго. Первокурсники, и те пытались вставить в дискуссию свое несомненно почти взрослое и компетентное мнение, но ждать мне было некогда. Сейчас у меня каждый час был на счету, поэтому я повторил вслед за Дамблдором его действия на пиру. Сонорус, тихо, квиетус, удовлетворенно глядя на то, как от моего рева ошеломленно затихли все вокруг, я спокойным голосом продолжил о том, что у нас в этом учебном году будет турнир трех волшебников, вы все узнали не вчера, наверняка даже Князлы в курсе, отчего он прекратил проводиться ХМ с нашим участием. Кто мне скажет, почему именно? Гибель всех трех чемпионов, после которой соревнования были признаны слишком опасными, от зубов отбарабанил чудом обнесенный распределяющий шляпой мимо факультета Ривенкла второкурсник Квинтин Эллис. «О, 7 баллов факультету Хаффлпафф», — сказал я, вокруг все необидно рассмеялись. Просто ну слишком уж нестандартным хаффлпаффцем, жадным до академических знаний, чувствительным к похвале и очень охочим до баллов, был этот мальчик. Но так ли это на самом деле, то есть, по-твоему, книги врут? С вызовом спросил все тот же Квинтин. Нет, что ты, книги, конечно же, не врут. И, дождавшись облегченного выдоха, я закончил фразу. Но и все и правды не говорят, поясняю, гибель чемпионов действительно была случайностью, но... Не всех чемпионов, а только британского, и глядя в расширившиеся глаза некоторых все правильно понявшихся факультетников, Я добил остатки их веры в непогрешимость печатного слова. Гибель чемпионов Китежа и Дурмштранга случайной не была от слова совсем. Тогда, в первый и единственный раз, кубок избрал чемпиона с факультета Слизерин. Любители выигрыша любой ценой, слизеринцы-одноклассники, решили помочь своему чемпиону. Но так как никому из преподавателей они ничего, по понятным причинам, не сообщили, то ритуал создавался по книге на свой страх и риск. Изначально они не собирались убивать соперников слизеринца, только искалечить, чтобы континенталы могли, теоретически могли, выйти на испытание, но ни в коем случае не пройти его. Результатом же трудов змеиного факультета стала смерть всех трех участников. Никто из слизеринцев, наследников древнейших фамилий, наказания не понес, из-за чего отдел международного спорта Международной конфедерации магов расы, нет, не навсегда, а на два века исключил Хогвартс из участия в турнире. Те, кто не верит мне, может порыться в старых хрониках. Седрик, который до этого воспринимал все происходящее как шутку, посерьезнел и немного напрягся. Мой намек он понял одним из первых и теперь напряженно о чем-то думал. «А как же клятва?» – спросил кто-то из старшекурсниц. «Чемпионы заключают магический контракт не вредить друг другу, поэтому, если ты, к примеру, завтра перед завтраком пустишь Виктору Краму Диффинда в голову, перебил я ее, или я опою четверть виллу мощным приворотным зельем, разменяв свою с ней близость на ее участие в турнире, как обе эти ситуации соотносятся с обетом судей судить честно и чемпионов, не вредить друг другу ни на поле испытаний, никак», пораженно ответил кто-то за замолчавшую девушку. «Вот именно, что никак, и поэтому мы что-то такое, я сделал драматическую паузу, никогда не сделаем, потому что наш чемпион, Седрик Дидгари, и без этого победит своих соперников. Мы верим в него, верим», дружно проревел весь факультет, «никакого Соноруса не требуется. Он победит, да, вот, и я, как и все мы, верю в него. Седрик, повернулся я к Дидгари, победи. Однако совсем не так могут думать наши противники. Ведь мы, Хогвартс, начали нечестную игру первыми. А чтобы хоть отдаленно понять, как себя чувствуют в душе гости школы, представьте себе на минутку такую ситуацию. Вот финальный матч школы по квиддичу. Играет Хаффлпафф против Слизерина. У каждого факультета в школьных часах поровну камней и баллов, то есть победитель покрасит большой зал в цвета своего факультета. На поле выходит команда Хаффлпаффа в составе, как это и положено, 7 игроков. Ловец, 3 охотника, 2 загонщика и вратарь. А вот и противостоящая нашим команда Слизерина из 14 магов. 2 ловца, 2 вратаря, 6 охотников, 4 загонщика. Представили? А теперь скажите мне, какие первые чувства вы испытали? Если магловскую всепрощающую любовь, то я не поверю. А теперь осознайте, что мы и есть те самые слизеринцы в глазах дурмштранговцев и шармбатонцев. Мы вместо одного чемпиона выставили двух, но это воля кубка, начал было оправдываться Седрик, но я сразу же перебил его. А тебя бы успокоило то, что против тебя выставили двух ловцов из-за воли какого-то артефакта, или ты все равно бы считал своих противников гнусными обманщиками, вот и им точно так же будет все равно, логично, искренне и абсолютно обоснованно, и действовать будут они соответственно, особо не разбирая там, какой чемпион законный, а какой лишний. Ты, как старший и опытный, а, значит, потенциально более опасный соперник, даже более предпочтительная цель, чем Поттер. Но Поттер не бросал своего имени в кубок. И директор Дамблдор, и Бартимиус Крауч, глава департамента международного магического сотрудничества, весьма недовольны, но ситуацию изменить никак нельзя. Магический контракт, начал было оправдывать чемпион Хаффлпаффиц чемпиона Гриффиндорца, но я перебил его лепет.